Тачибана ушел из приемной задом, все время кланяясь, а в глазах у него жалость к столь внезапной перемене в самочувствии великого человека. На пороге генерал остановился и еще раз повторил. «Я прошу вас передать, фривейский сан, господину премьер-министру Временного Преамурского правительства, мои выражения самой глубокой скорби и высокого уважения». Фривейский отметил для себя, что эпитет «временное» по отношению к правительству Меркулова господин Тачибана применил впервые, столкнувшись носом к носу с Гроверсом, вышедшим от премьера, и получив отказ в аудиенции с вызывающей отнюдь не протокольной наглостью. Другой-то помоложе. Ринулся бы к себе в резиденцию, готовить ответный контрудар сокрушающей силы. А Тачибана он в летах. Он со Спиридоном Дионисьевичем почти одногодок. Он понимает, что удар — дело последнее. Уколол временным, и достаточно пока. На день им суеты хватит. Тут в другом весь корень. Надо срочно запросить Токио и местную агентуру, не обидел ли кто из японских предпринимателей Спиридона Дионисьевича. Николая Дионисьевича или его сына? Мальчик тоже подторговывает, хотя ему еще только 17. Если кто братьев обидел, все немедленно возместить из секретных фондов и парочку таких контрактов подсунуть, что только звон желтый в ушах зазвенит. Генерал Тачибана умел даже и думать по-русски. Поэтому особенно волноваться он не стал и поехал на партию бриджа к французскому консулу. Туда же был приглашен генерал Молчанов, главком Белой армии. С ним есть о чем поговорить, умница человек. И тонок, очень тонок. По дороге к консулу генерал Тачибана успел заехать к министру иностранных дел господину Николаю Меркулову. Братья еще не успели созвониться, как и предполагал генерал, и поэтому он был уверен в аудиенции. Их разговор был кратким. Тачибана несколько усталым голосом, таким голосом обычно говорят с ревнивыми женами, которые не понимают степени занятости мужа, объяснил: «Нельзя смотреть и видеть только то, что перед глазами. Это привилегия детей. Но дети не являются партнерами в решении вопросов международной значимости. Дайринские переговоры нужны не нам, они прежде всего нужны вам. Почему? Извольте. Во-первых, они будут продолжаться по крайней мере 2-3 месяца, то есть именно столько времени, сколько потребуется вашему генштабу для окончания работ с планом победоносного наступления на ваших противников. Во-вторых, если красные согласятся с нашими требованиями, то вас это устроит не меньше нас. Если они откажутся от наших требований, тогда вы уже в вашем генштабе будьте готовы. Это вы брату передайте, а то он не принял меня, сказавшись больным, и американцам меня пугал. Николай Денисич, не надо так с нами, не надо. Мы обижаемся так же, как и вы. Только мы улыбаемся, если обижены, а вы плачете. Вот и вся разница». А пока Тачибана ехал во французский особняк, парижский консул говорил с Гиацинтовым, интересуясь дальнейшей участью большевиков, арестованных по делу подпольной газеты. Он говорил о необходимости находить третье решение судьбы политического противника. Ни в коем случае террор. Это плохо принимает мировое общественное мнение. Но недопустим и пустой либерализм. В России либерализм обязательно кончается кровью. «Любой поступок разрешен», — заметил консул. «Только всегда необходимо иметь про запас того, кто потом станет козлом отпущения. Хотя, простите», — прервал себя консул, — «еще могут подумать, что я вмешиваюсь в ваши внутренние дела». Гиацинтов быстро глянул в мягко улыбающиеся консуловы глаза. «Градекова, центр Семеновской группировки». Закончил беседу консул, направляясь встречать Тачибану. Кажется, последний железнодорожный пункт, а там граница. То есть, возможно, высылка большевиков, а не казнь. Забытое благородство по отношению к оппозиции. Это понравится миру. А если Семенов в Градекове красных обидит, это уже не ваша забота, а ваша печаль. «Да мы заболтались. Прошу вас в тот зал, Кирилл Николаевич. Бридж обещает быть интересным, хотя несколько вялым. Где же господин Ванюшин?» «По-моему, в библиотеке». «Нет», — глухо ответил Ванюшин из-за камина. «Он не в библиотеке. Он здесь». Исаев зашел к Фривейскому и возгласил с порога. «О, великий и всесильный!» «Говорите еще», — шутливо попросил Фривейский и закрыл глаза, показывая, как это ему приятно. «Итак, завтра в 3?» — спросил Исаев тихо. «Да, я заеду за вами в Версаль, Максим Максимович. Только смотрите, проиграем мы с вами все на свете». «Это даже занятно. Иногда проигрыш полезнее выигрыша». «В каком смысле?» «В том смысле, что все переоцениваешь. Заново и трезво». Секретарша принесла последние газеты. Исаев и Фривейский профессионально быстро проглядели полосы. Фривейский усмехнулся. «Послушайте, какую заметку тиснул ваш орган. Загубили, суки, загубили! От тюрьмы, как и от сумы!» Исаев и сам увидел заметку, сообщающую о похоронах Васильева, красного лидера. Он тоже рассмеялся вровень с Фривейским. «Смешок, смех, хохот!» — спрятал газету в карман и ушел, рассеянно раскланиваясь на лестнице со знакомыми. А в редакции заврекламой визгливо кричал, оправдываясь. «А откуда я знал, что контрразведка рассердится? Мне важно, чтобы не рассердились подписчики. Тоже мне, понимаешь, наты пинкертоны!» Заместитель редактора, распекавший рекламу, басил. «Не визжи! Отвечать приходится мне по телефону. А вот в 9 часов завтра ты будешь им отвечать не по телефону, а в комнате номер 7 на Полтавской, 3. «Что за вопли?» — спросил вошедший Исаев. «Как я понял, случилось нечто непоправимое». «Откуда я знал, что тот тип филер?» — жалко кричал зав. рекламы. «Откуда я знал, что это из охранного?» «Вы поменьше об этом распространяйтесь», — посоветовал замредактора. «А то вам наверняка шею свернут». «Загубили, суки, загубили». «Гиацинтов обижен, что их контору назвали сучьей?» — поинтересовался Исаев. «Да нет, совсем наоборот. Их возмутила фривольность тона о погибшем Васильеве». По-прежнему усмехаясь, Исаев вышел из кабинета и неторопливо отправился в кафе «Бонзай». Там он сел в уголке за бамбуковой перегородкой. Вскоре пришел Чен. Они молча переглянулись. Исаев раскуривал сигарету и шептал, пока лицо его было скрыто в пахучем голубом дыму. «Предупредите подполье, что похороны Васильева — провокация. Никто не должен идти на кладбище». Харбинский вокзал. К перрону подходит состав, прибывший из Читы. В салон-вагоне правительственная делегация ДВР во главе с Федором Николаевичем Петровым и Василием Константиновичем Блюхером, направляющиеся на переговоры с японцами в Дайрен. Звенят разбитые стекла вагонов, улюлюкают на ночном перроне белогвардейцы. Орут. «Вон отсюда, палачи! Убирайтесь, комиссары!» Японская полиция стоит чуть в сторонке, в белых перчатках и ослепительных гетрах. Лица улыбчивы и доброжелательны, руки сложены на животиках, не дать не взять игрушечные полицейские. Делать им сейчас ничего нельзя, демократия прежде всего. Кричать можно что угодно и кому угодно. Нельзя разрешать действовать физически. Это нехорошо, это даже некрасиво. Этого полиция постарается не допустить. Выходят наши товарищи на привокзальную площадь, а там кричат еще пьяней, похабней, просто извозчичьим матом орут. Делегация садится в две машины и уезжает к зданию представительства ДВР, которое охраняет японская жандармерия.